всемогущего безначального Бога, неизреченным милосердием христианского закона един правый. Мы, великий государь-царь и великий князь Борис Федорович всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Иверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Лифлянский, Удорский, Обдорский, Кандинский и всея Сибирские земли, и северные страны, государь, и иных многих земель государств, и обладатель царевичу Юрию Симоновичу Иверские земли, наше царское милостивое слово, с великим жалованием и крепкое наше защищение от ваших недругов. Ведомо нам учинилося, что отец твой Симон царь, и ты, Юрий царевич, с Иверским Александром царем одного родства, и одное нашей веры христианские греческого закона. И земля ваша с давних лет была одного государства Иверского. А как почали быть прежние иверские цари меж собой в разделении, и меж вас с иверскими цари до Александра царя, и при Александре царе была рознь и недружба многая, и кровопролитие. И для того вам и вашим землям от бусурман насильства и теснота многое прежде всего была и ныне чинится. А то вам и самим ведомо, какие были великие государства христианские, греческое, сербское, волосское, угорское и иные многие государства за христианские государи. Да их рознью и несогласием ныне те все государства христианские за бусурманские государи. И мы, великий государь-царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, по своему царскому милосердному обычаю, жалея о христианстве и любячи вас всех христианских государей, о том скорбим и жалеем, что вы одного царского корени христианских государей и одное веры христианские, и земли ваши одного иверского государства, а меж собой живете и в розни, и в нелюбии. И вам бы, царевичу Юрию, ныне прося у Бога милости и памятуя свое родство и христианскую истинную веру, и пахотя к себе нашего царского жалования и любви, по нашему царскому повелению, быть с Александром царем и с его детьми в дружбе и в любви, и на недругов своих стоять и за один. А в нашем царском жаловании быть и под нашу царскую высокую рукою вместе с Александром царем и с сыном его царевичем Юрием. А наше царское величество учнем к тебе держать свое царское жалование и любовь, потому ж как и к Александру царю. И от всех ваших недругов учнем вас оберегать и оборонять. А ныне мы, великий государь, послали к Александру царю послов своих, ближние наши думы дворянина и наместника Можайского Михаила Игнатьевича Татищева, да диакона Андрея Иванова. И у вас им велели есмя быти, и с ними к вам речью приказывали о наших, о великих делах, как вам и вашим землям нашим царским осмотрением и обереганием и защищением быть от своих недругов в покое и в тишине, и в истинной христианской вере крепко и неподвижно. И как послы наши у вас будут, и что вам речью учнут говорить, и вы бы им во всем верили. То есть наши речи. А где будет им случиться ехать вашу землею, и вы б их пропускали и провожати их посылали до коих мест пригож. Писано в государстве нашего, дворе царствующего града Москвы, лето 7112-го, мая месяца. Выслушав грамоту, Георгий X взял ее из рук Татищева и обещал после перевода на грузинский ознакомиться с нею и дать ответ на втором тайном совещании. Начальник замка ударил в серебряный шар. Распахнулись двери, и слуги в ярко-зеленых куладжах внесли на золотых подносах золотые кувшины, наполненные мухранским вином времен Луарсаба I. Чаши запенились густым янтарем. Первым выпил начальник замка. Переждав немного, царь поднял свою чашу. За ним все присутствующие. Георгий X обратился к послам с любезным приветствием. Снова распахнулись двери, и вошедший начальник стола, князь Чичуа, провозгласил: «Царский обед ждет благосклонного внимания царя Георгия X, хранителя меча Багратидов, высоких послов русийских и отважных князей и азнауров Картлийской земли». У овального окна оружейного зала, примыкающего к покоям Луарсаба и Шадимана, стоял Саакадзе. Из приглушенных глубин сюда долетал тревожный звон дайры и тягучая песнь твалацев. Саакадзе беспокойно обдумывал прошедшие события. В Тбилиси его еще сильнее тревожила участь Дато, и он решил оградить друга от надвигающейся опасности. В разгар пира, устроенного в честь русийских послов, Саакадзе, украдкой следивший за Шадиманом, выскользнул за царедворцем, направлявшимся в свои покои. Георгий решил испытать силу своих слов, и если удастся перехитрить хитрейшего в Картли, то многого можно добиться в гнезде искусных лицемеров. Послышались мягкие шаги. Саакадзе беспечно забарабанил по разноцветным стеклам. Шадиман круто обернулся. «Как, Азнаур покинул царский пир? Или у тебя здесь тайное свидание? Или, может быть, ты недоволен соседом?» «Благодарю тебя, князь, за внимание. Я предпочитаю больше живых кабанов, чем преподнесенных на серебряных блюдах». «Говорят, Саакадзе спас моего Азнаура, осмелившегося устроить непристойную драку в синем баране с царскими азнаурами. Заверяю тебя, ослушники понесут должное наказание. Напрасно, князь. Надо быть снисходительным к слуге, выполняющему тяжелое дело». «О каком деле, — говорит Азнаур, — насторожился Шадиман. — Говорю об удачном истреблении острозубой гиены». «Ты, князь, был прав. Нельзя оставлять в живых изменника, охваченного безумным желанием. Ты предупредил коварство Арбеляне. Неплохой план — перебраться во враждебную Турцию и с помощью ятаганов наносить раны нашей Картли. Царь должен оценить мудрость Шадимана». Царедворец пристально всматривался в Саакадзе. «Однако, Георгий, некоторые из ностевцев думают иначе». «Иначе, князь, никто не думает. Но один из моих друзей профазанил. рыскал за овцами и случайно наткнулся на крупного зверя. Каждому молодому Азнауру важно прославиться в таком деле и заслужить милость царя, но с могущественным Шадиманом состязаться трудно. Шадиман раздумывал, или возвысившийся дикарь хитрее советника царицы, или просто глупец. Но вслух он любезно сказал: «Передай Кавтарадзе княжеское сожаление». Шадиман невольно причинил Азнауру ущерб и постарается в будущем вознаградить его. «А браслет нашелся?» «Браслет? Какой?» «А, да, царицы, прости, князь, давно позабыл. Смешное дело». Георгий, как бы спохватившись, поперхнулся. Конечно, Азнауру не пристало терять подарок царицы, но высокая царица цариц славится добротой и простит неопытного, готового ради щедрой повелительницы отдать отчаянную голову. Шадиман мысленно рассмеялся над своим беспокойством. Барсы оказались петухами. Не стоит больше о них думать. Пусть тревожится Андукапар, ему полезно. Довольный Шадиман снисходительно похлопал по плечу Саакадзе и предложил совместно вернуться к веселью. Глава 20. Посольские переговоры затягивались. Не только дальность расстояния удерживала Георгия X от решения заключить союз и принять предлагаемое покровительство единоверной Руси, но и опасения открытого разрыва с шахом Аббасом при шатких обещаниях Татищева о военной помощи. На тайном совещании Георгия X с высшим духовенством и картлийскими царевичами присутствовали Луарсаб, Вахтанг и Ираклий, вызванные из удельного княжества, католикос Дементий, архиепископ Феодосий и Трифилий. После долгого обсуждения за и против союза с Борисом Годуновым решили согласиться на союз, и брак Тинатин с царевичем Руси только в случае полной военной помощи против Турции и Ирана. Все единодушно согласились, что шах Аббас отметит этот союз очередным вторжением в Картли в случае отсутствия русийских стрельцов. И пока велись все эти переговоры, в Метехском замке шли обычные приемы, обеды и рыцарские турниры. И Татищев в своем очередном послании Борису Годунову, посланном со стрелецким пятидесятником Кузьмой Усовым, вынужден был признать дальновидность картлийской политики и необходимость пойти на уступки в вопросе о военной помощи. Он также тщеславно описывал, как первое посольство правили, велел Юрий царь есть у него. Да сам царь сел, и послом велел сесть, и мне, Михайлу, подле себя с левую руку, а у меня посадил дядю своего Вахтанга царевича. А я выше Вахтанга царевича сесть не хотел, и царь велел мне сесть неволею. А у Вахтанга царевича велел царь сесть дьяку Андрею, а от него сидели в другом ряду удельный Ираклий царевич, да Усиин князь, да Аристов князь Сонский и иные бояре и Азнауры. А по другую сторону от царя с правой руки сидел сын его царевича Лев Варсан, Луарсаб, да Каталек, католикос, Доментий, а они его именуют патриархом, а от него архиепископы и епископы, да Мегрельские земли царевич Александр, а от него князья и Азнауры многие. И у царя мы послы ели. Затем Татищев подробно описал церемониал передачи подарков и не преминул напомнить Борису Годунову, что мысль о посылке кречетов, так поразивших грузин, принадлежала ему вопреки уверениям думских бояр о невозможности довести птиц живыми. Юрий царь кречета смотрел и на руку к себе имал, и клобучок снимал, и государеву жалованию добре рад. А спрашивал кречетника, что кречет ловит, и он де сказал, что ловит лебеди. А про кречета послы царю Юрию говорили, что великий государь наш царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, жалуючи тебя, Юрию царя, послал к тебе своей царские потехи кречет красный да кречет под красной да кречет крапленой. После Татищев перешел к описанию первого дипломатического разговора с ближними людьми Георгия X, о предлагаемом Русией картли союзе и покровительстве и закреплении этого союза браком царевны Тинатин и царевича Федора Борисовича. Не упуская никаких подробностей, Татищев также описал переговоры о желании посольства выбрать среди грузинских царевичей жениха для царевны Ксении Борисовны. Ссылаясь на отсутствие до приезда посольства Татищева каких-либо взаимоотношений между картли и Русией и напоминая о желании Бориса Годунова способствовать обороне картли против наступающего магометанского мира, Георгий X через ближних людей своих говорил: «Я в том положился на Бога, да на государеву волю. Голова моя и дом мой, и дети, и все мое государство перед Богом, да перед ним государем. А государству нашему смежным сильные недруги Турской и Кизилбашской. И мы по ся места в иное время против них стояли, а иногда били челом и поминки посылали. А ныне, как я царского величества повеление учиню, буду в его царском жаловании, и мне уж от тех отстать и с ними в недружбе быть. И те недруги, сведов про то, тотчас на меня и на мою землю станут. И вам бы в том мысль свою дать, как тому быть. И вам бы ныне оставить у меня в государстве стрельцов с пищалями человек с 500, чтобы мне от недругов своих быть и бесстрашно, а не оставить и стрельцов для бережения, и мне, государево, дело делать нельзя. И мы, послы, говорили о том многими мерами, чтобы о людях послал царь бить челом к тебе, великому государю, а ныне нам учинить того никак невозможно. И архиепископ с товарищей ходили к царю, а пришел к нам послом, говорили: «Только день оставите ныне государевых людей для бережения, и Юрий царь, ни которых государевых дел делать и не хочет, что блюдется недругов, недруги близко, а государева помощь далека. И мы, холопи твои, меж собой помыслили, не оставить государевых людей у Юрия царя и государеву делу, ни которому не сделайтесь. И примерились к тем мерам, что государевы воеводы стерки дают в Кабарду к черкасским князям и мурзам, которые служат государю, для бережения этих недругов на зиму стрельцов по 500 и 600, а из Астрахани нагаем заволжским для бережения дают же. А Юрий царь во всею картлинскую и сонскую землею хочет быть под государевую рукою». Стрельцы, громыхая пищалями, распахнули сводчатые ворота дома царя Чевчевадзе. Тихо перешептываясь, архимандрит Феодосий, Эриставик Санский, начальник Твалацкой Белой Сотни Азнаур Асламас, Саакадзе с телохранителями и дружинниками, направились к Метехскому замку. Когда Саакадзе возвращался после очередной тайной беседы с Баака Херхаулидзе, он неожиданно столкнулся на мосту с Али Баиндуром. Али Баиндур ожидал Саакадзе уже 2 часа, но обрадовался случайной встрече с любимым другом и, обняв Саакадзе, повернул в золотой верблюд скрепить радость вином, крепким, как дружба грузин. Под шумные песни, под хриплые взвизги зурны лилась беседа друзей. Чокаясь, Али Баиндур притворно пьяным голосом пожелал успеха длинным шапкам, прибывшим из холодных стран, предложить дружбу единоверцам и, наконец, избавить прекрасную Картли от персидского аркана. Саакадзе сначала отклонял скользкий разговор, но под влиянием обильного угощения начал подшучивать над легковерностью друга, повторяющего предательские сведения, полученные, очевидно, от праздного глупца. Али Баиндур, в свою очередь, принялся издеваться над простодушием друга, думающего, будто длинные шапки приехали в Тбилиси скупать чурчхелы. Задетый Саакадзе презрительно засмеялся. Очевидно, черкесские девушки похожи на чурчхелы, поэтому в аулы и не едут богатые послы из дальних стран. Али Баиндур выпрямился и с насмешливой торжественностью напомнил другу о дочери черкесского князя Темрюка, ставшего женой царя Севера Грозного Ивана, и скорее похожей на виноградную лозу, чем на выжатый виноград. Саакадзе стукнул чашей. Если дочь черкесского князя Темрюка похожа на виноградную лозу, то царевна Тинатин, дочь картлийского царя, на целый виноградник. И если найдется дерзкий, осмеливающийся сомневаться, Азнаур Саакадзе шашкой заставит его голову склонить к ногам царевны. Али Баиндур больше не противоречил. Пожалев о необходимости завтра покинуть Тбилиси, он предложил выпить за скорую встречу по тунге вина. Из золотого верблюда в темную тишь, пошатываясь, вышли 2 тени. Под мостом затаенно плескалась кура. Татищева неприятно поражали упорство и осторожность Георгия X и посланная из земли Карталинской стрелецким сотником Петром Хрущевым да кречетником Федором Еропкиным лето 7113 года, мая в первый день. Послание к Борису Годунову было полно перечислением трудностей, с какими ему, Михаилу Татищеву, пришлось столкнуться в вопросе о союзе и браке. Но, наконец, архиепископ с товарища от царя пришли к послам и говорили, что Георгий X, по великого государя по велению, дочь свою вам покажет и будет годна, и он к великому государю отпустит. А царевича, про которого мы вам сказывали, вам покажет же и вас отпустит, а с вами вместе своих послов пошлет. И вы царскому величеству про царевну скажите, и будет ему государю годно, и пришлет о том к царю вперед, а царь тогда дочь свою царевну и царевича Хоздроя отпустит. И мы, послы, им говорили: великий государь наш Юрий, царя взыскал великим своим государевым жалованием, чего у него и в мысли не было, а хочет его пожаловать и учинить себе государю в присвоение. А к великому государю нашему многие великие государи, Цезарь и брат его Максимилиан, и король Французский, и Датский, и король Полский присылают о том с великим прошением, чтоб им быть с ним, с великим государем, в присвоении. И государь наш, царское величество для истинной христианской веры, мимо всех тех великих государей похотел быть с ним в присвоении. У великого государя нашего есть многие царевичи и королевичи, и сего лети царское величество никак не пропустит, что дочери своей не выдать. И будет Юрий царь похочет к себе царское жалование и любви, и он бы царевича нам показал, да будет он годен, и его подпустил с нами вместе. А не отпустит ныне с нами вместе, и царскому величеству вперед он будет ненадобен, да и ничто уж не будет годно. Этот довод убедил Георгия X, и он согласился на смотрины, предупредив Татищева через архиепископа Феодосия о принятом в Картли церемониале. Договорили нам царевы ближние люди. В здешних дей государствах в обычае ведется, которые государи сватаются, у которого государя за дочерь, присылают смотреть своих ближних людей, и с теми присылают дары к царю и к царице и к царевне. И с вами, дея от царского величества, к царице и к царевне, поминки есть ли? А будет, хоть и не прислано, и вам бы, дей, царицу и царевну, тем не избесчестить. И мы, холопи твои, им сказали, что от тебя, государя, к цареве, царице и к царевне, поминки есть по государеву чину, соболи. И несли мы послы к ним по 40 соболей. Царевне царицы 40 соболей, 40 рублей из запасных, что посланы с нами, а царевне 40 соболей. На показ царевны Тинатин русийскому посольству в Метехский замок съехались все светлейшие и несветлейшие князья. Каждый из них, желая поразить русийское посольство, надел на себя все, что только мог. Но и русийское посольство решило поразить картлийских феодалов, поэтому все свелось к вопросу, кто физически больше может нести на себе. Приехав с Рывазом, разряженная в фамильные драгоценности Орбелиане, Астан не знала предела гордости. Правда, она не могла похвастать вниманием Рываза. Страсть упрямого князя к охоте и путешествиям в обществе дерзкого мамука нередко приводила ее в бешенство. Но Астан упорно скрывала от всех, даже от родных, не только холодность мужа, но и его нежность к Дареджан, красавице из семьи Мсахури. Вначале Астан пыталась удалить девушку, но тут обычно податливый Ривас проявил необычайную энергию и решительно заявил, что если один волос упадет из густых кос Дареджан, то голова Астана останется совсем без той жалкой травы, которую она почему-то называет волосами. «Да и мало толку, — думала Астан, — уничтожишь одну, другую возьмет». Эта змея хоть боится меня, близко к замку не подходит. Но на выездах в царский замок или к князьям Рывас обязался щадить самолюбие Астан и быть внимательным. Благодаря такому уговору Рывас возненавидел выезды, а Астан под разными предлогами извлекала его из Орбети. Княгиня Джавахишвили, изнемогая под фамильными драгоценностями, с удивлением смотрела на княгиню Месхия, с дорогим жемчужным ожерельем на отцветшей шее. Она твердо помнила, что это самое ожерелье, украшенное в середине золотой орлиной лапкой, держащей в своих когтях большой изумруд, она видела во время приема кизилбашского посольства на сморщенной шее разорившейся княгини Джорджадзе. Она приписала такое наваждение знойному миражу, но из-за этого миража выглядывало лицо Вардана Мудрого, в торжественных случаях тайно за крупную мзду снабжавшего благородных княгинь драгоценностями. И чтобы какая-нибудь восторженная княгиня не забыла о возврате драгоценности в обусловленный срок, Вардан Мудрый с сокрушенным видом брал под залог амбары с шерстью, не пренебрегал и водяной мельницей, а осенью с удовольствием присваивал на время виноградники с народом на них работающим. Но не все кичились только драгоценностями. Полководцы, сардари, минбаши и азнауры старались как можно громче брецать старинным родовым или захваченным в боях оружием. Особенно привлекало общее внимание изогнутая сабля полководца Ярали с крупными алмазами на бирюзовой мозаике ножен, отнятая им у турецкого паши в последней войне. Кроме оружия и драгоценностей, предметом забот, зависти и вожделения были усы. Их также оберегали, как клинок дамасской сабли. Их выращивали с такой же тщательностью, как виноградную лозу. Их окрашивали, как дорогие шелка. Их также чистили и скребли, как и арабского скакуна. Усы давали возможность войти в посылаемое в Турцию или Иран посольство, усы велись вокруг царского трона, усы прокладывали дорогу к сердцу красавицы. И сейчас они, подобно фрескам, красовались в залах Метехского замка. Красно-пушистые мхом прижимались к губам, черные торчали воинственно стрелами. Желтые колечками вздрагивали на щеках, бурые поднимались дымом костров, белые свисали серебряными льдинками. Русийское посольство, впервые прибывшее в Картли, вызывало у князей неопределенное чувство. Они не знали, какие выгоды или убытки несет им брак Тинатин с царевичем Руси. Они догадывались о каких-то тайных переговорах, не только по поводу приданого Тинатин, строили всякие предположения, но были далеки от истинной цели Татищева. Но всем было ясно, что подули северные ветры, и в Картли восточная политика получает новое направление, и на всякий случай старались снискать расположение русийского посольства. Многие прибегали к толмачам для передачи любезностей, многие дарили старинные грузинские вещицы, многие старались подчеркнуть свое могущество в Картли. В следующем послании Борису Годунову Татищев писал: «И были мы послы у царя Юрия, и царевну царь показал, а сидела царевна на сголовье, а сголовье низано жемчугом, и ковры посланы золотые, а на царевне было верхнее платно, бархат золотной, кружево саженое, а под тем платно обьяр золотное, кабы срюсерцы подпоясаны, а на голове у нее был шлык, бархат гладкой, червчат, кабы на урус, сажен жемчугом с каменьем. А подле царевны сидели с правую руку Юрьева царица. И сказал им я, Михаил Игнатьич, государево жалование по 40 соболей. И они на государеве жалование били челом. И царевне царь велел встать, и шлык с нее, и верхнее платно снял. Да деревцем царевну смерил, и то и мерку нам дал. И та мерка той мерки, что прислана от тебя, государя, маленько поменьше, с полвершка и меньше. А царевна рожаем добра, а не отлично красна. Лицом бела, только белятся, не самое знатно, а очи черны, нос невелик. По лицу волосы крашены на красно, а сказывают, что у нее волосы черные. А в стану царевна пряма, только тоненька, что молода, сказал Юрий царь, что она ныне 9 лет. А брат ее Юрьев, царев сын Лев Варсан, Варсап, царевич, добрый, хорош, отлично красен, а царевна его похуже и в лице не полна. И как мы царевну видели, и царь Юрий отошед спрашивал, какова де дочь моя вам показалась? Пригодится ли великого государя вашего сыну царевичу Федору Борисовичу? И мы ему сказали, что дочь его царевна дал Бог добра, и чаем Божьей милости, что царского величества сыну в невесты пригодится. И он бы ее отпустил к царскому величеству нынче с нами. И Юрий царь говорил, сами деи не видели, какова еще молода. Как ее выдать замуж? По правилам святых отец еще 3 года. И царское величество меня пожаловал. Вскоре у меня дочерью моей и мат не велел, что у меня один сын, око мое, да та дочь сердце самое, и я с ими и веселюсь. Наконец, после долгих взаимных увещеваний, дипломатические переговоры закончились решением Георгия X заключить союз с царем Руси и отпустить с послами царевича Кайхорсо, а для отправления царевны Тинатин в Москву он, Георгий X, будет ждать специально присланное за ней Борисом Годуновым 2-е посольство. От послов же Георгий X потребовал запись на оставление в Картли 150 стрельцов и досылки остальных по уговору для войны против казахов и других огорян. И мы, послы, ему говорили, что такову запись напишем и крест на ней поцелуем. Татищев усиленно готовился к тяжелой дороге. Он послал гонцов на терек к воеводам с наказом подготовить запасы вина и меду и сухарей белых и ржаных, и круп, и уксусу, и рыбы вялой, и икры. Не забыл упомянуть и о подборе не менее 50 стрельцов для надежной охраны. В Метекском замке послы и совет князей ознакомились с записями, на чем крест целовать. Архиепископ Феодосий передал Татищеву послание Георгия X получить обещанные для царевича соболя на подъем. Татищев честно выполнил свое обещание. Он немедленно послал Георгию X государева соболя 4 сороки из запасных, цена им московская 110 рублев, да 2 сорока патриарши по 20 рублей, сорок, всего 6 сороков, цена им 150 рублев. Но на шкурах удвоил цены, подняв свою щедрость до 300 рублей, о чем и поспешил сообщить в очередном послании Борису Годунову. Георгий X не замедлил прислать ответные дары. вырвавшись из толкотни Майдана, Дато и Георгий, обогнув мозаичные бани, свернули в более спокойную улицу, населенную амкарами и купцами. Дато весело передавал слышанные от Баака последние события Метехи. О смешном случае с дьяком Андреем, который, приняв в подарок от князя Квели Церетели золоченый кувшинчик с дорогими персидскими благовониями, недолго думая, тут же выпил за здоровье князя и, откашлявшись, стал хвалить, видно из посольских соображений, грузинское вино. О неудачной попытке Астан взять к себе в замок Нестан, будто из жалости, а на самом деле из желания прекратить осуждение князей и привязать неверного Реваза к замку. Дато радовался, что от облезлого верблюда спасла княжну любовь Тинатин. С тех пор Астан возненавидела Нестан, которая, в свою очередь, не пропускала случая вместе с другими изводить верблюда. Друзья, смеясь, подошли к крепостному подъему и залюбовались путаницей улиц, плоскими крышами, под мягкий шелест чинар, сбегавшими к бурлящей куре. Стройной грузинкой с кувшином на плече, стариком, греющим на солнце седую голову. Новостью было и возвышение Шадимана после тайного признания царю в убийстве Арбелиани. Верный дружинник, поставленный на стражу у царских дверей, рассказывал Баака, что после слов «пока некоторые безуспешно охотились за Арбелиани, уже готовым перебраться в Стамбул, он, Шадиман, через своего человека выследил и убил изменника», обрадованный царь снял изумрудный перстень и отдал Шадиману. Дато, подражая придворным листецам, витиеват поздравил Саакадзе с удачной беседой у овального окна. Он пожелал другу и в дальнейшем так удачно водить за нос Шадимана, этого волка в лисьей шкуре. Георгий не успел ответить. Из темной лавочки, куда они направлялись, вырвался неистовый крик, и друзья, предполагая убийство, бросились в дверь и в недоумении остановились. За стойкой рассвирепевший хозяин размахивал пустой коробкой. Его желтое, искаженное гневом лицо походило на старую губку, круглые глаза извергали пламя, а посиневшие губы выплескивали точно морские брызги греческую брань. Около него скосилась поломанная лестница, с верхней полки, свесившись, болтались в воздухе нитки с остатками кораллов, а накренившиеся коробки, точно в приступе морской болезни, извергали разноцветные ракушки. Пол, усеянный кораллами, осколками перламутра и ракушками, напоминал морское дно. Но Мамука с тугим кисетом в руках стоял в середине блестящих осколков и чувствовал себя совсем как рыба на суше. Владелец морского дна, Папандопула, увидев вошедших, бросился к ним за сочувствием. Кораллы давал, розовую раковину давал, коробку давал, перламутр ему надо. — Зачем перламутр наверху держишь? — огрызнулся Мамук. — Мы с князем Ревазом Арбелиани перламутр любим. Серебро имеем, золото тоже много, а только перламутр любим. Перламутр любишь, а кораллы торгуешь. Кольца на пальцы мерил, ракушки на язык брал. Перламутр тебе надо, — задыхался Папандопула. Ничего, хозяин. Мамука из щедрого кувшина заплатит за починку лестницы. Нехорошо, если каждый день будешь падать. Весь товар черту на хаш пойдет. Ну, Мамука, покажи княжескую щедрость, — хохотал Дато. Мамука покосился на кулак Дато, перевел взгляд в сторону Георгия и со вздохом протянул. — Мы с князем всегда щедрыми были. Только зачем мамука чужую лестницу должен чинить? Разве монеты в лесу растут? Из уважения к тебе, благородный Азнаур, я куплю коралловые серьги для нашей Дариджан. Кольца тоже возьму. Если коралл берешь, зачем перламутр торгуешь? Загремел Папандопуло. Справедливый Азнаур. Если коралл берет, зачем наверх за перламутром посылает? Пусть перламутр тоже купит. Зачем за перламутр платить, если кораллы нужны? Мамука беспокойно озирался. Кораллы нужны. А перламутр с князем любишь? Перламутр любим. Только у тебя больной перламутр. На полу сразу умер. Он на полу умер. А ты, скумбрия, если не заплатишь, на стойке здесь умрешь, клокотал Папандопуло под хохот Георгия и Дато. Наконец Георгий сказал. Оба виноват. Ты, хозяин, на починку лестницы жалеешь, а, наверное, не первый раз падаешь. А ты, мамук, если с князем перламутр любишь, возьми для Дариджан застежки, а то хозяин подумает, даром наверх посылал. Мамука покосился на Георгия и нерешительно сказал, нельзя все, что любишь, покупать. Разве монеты на яблони растут? Из уважения к тебе, Азнаур, нитку ракушек возьму, булавку с кораллом для Тавсакаравии, Дариджан тоже возьму. Георгий и Дато, смеясь, выпроводили мамука, задвинули дверной засов и сразу приступили к цели своего прихода. Дато расстегнул чоху, вынул кусок лощеной бумаги, исписанной греческими буквами, и бросил на стойку. «Переведи, хозяин. Получишь за испорченный перламутр. А не переведешь правильно, в другом месте проверю. Вместо перламутра на пол ляжешь». Папандопуло, с тревогой следивший за действиями Азнауров, облегченно вздохнул и, сев на высокую скамью, углубился в изучение написанного. Дато внимательно смотрел на клочок лощеной бумаги с таким трудом, наконец вырванный им из руссийского Киота, в нише которого Татищев хранил свои записи. Георгий открыл засов двери, постоял у порога, наблюдая за улицей, снова задвинул засов и подошел к стойке. Папандопуло с трудом дословно переводил трудную рукопись, очевидно, часть большого послания. С Юрием царем договориться бы. Годы тяжелые на Руси. Нестроения великие. Бояры разоряются. Дворцовые села, черные волости, пригородки да посады дворянам и мелким служилым людям в поместье попали. Пожары да мор, да голод городы рушат. Крестьяне от прикрепления бегут на окраины, гуляют казацкими вольницами. Государевых ближних людей побивают, да животы грабят, поганство по свету радуется. А как Юрий дочь царевну Тинатин за царевича Федора Борисовича отдаст, да в присвоении у великого государя нашего будет, да зачнет государь наш Борис Федорович по родству торговый люд посылать в Иверию, да свободные земли пашенными людьми заселевать, а земли у грузинцев сочные, скотом и шелком богат. Широкие пути речные да пешие Руси откроются. От бусурманских стран заслоны поставим из крепостей, да в бережение торговых людей стрелецкие сотни пришлем. Святейший Иов, Божию милостью патриарх царствующего града Москвы и всего Русийского царствия, благослови и... На этом запись обрывалась. К сожалению, не столько Азнауров, любопытство которых было полностью удовлетворено, сколько оживившегося Папандопуло. Он с большим усердием объяснил Азнаурам на чистом грузинском языке тайный смысл части послания Татищева руссийскому патриарху. Едва скрывая возмущение, Азнауры щедро расплатились с Папандопула. Да тот, тщательно запрятав в чуху лощеную бумагу, посоветовал Папандопулу забыть об их посещении, на что грек дал клятвенное обещание. Но не успела закрыться дверь за Георгием и Дато, как ковер с изображением Олимпа, скрывавший внутреннюю дверь, приподнялся, и из-за ковра поспешно вышел Али Баендур, с довольной улыбкой поглаживая волнистую бороду. Георгий и Дато ворвались к Арчилу настолько возбужденные, что не в состоянии были выговорить даже приветствие, пока Папуна не поднес им по большой чаше вина. Опорожнив залпом чаши и предварительно осмотрев все входы, они шепотом посвятили Арчила и Папуна в свое открытие. Арчил успокаивал друзей. От желания до выполнения много времени пройдет. Но Саакадзе не разделял спокойствия Арчила. А персидские шахи пусть сдохнут на этом слове, молчать будут. Почему молчать? По привычке народ Картли данью обложит, засмеялся Папуна. Дань от нашей слабости идет, князьям спасибо. А если царя не будет, вокруг кого народ объединять против князей? Что за царя беспокоиться? Один уйдет, другой придет, — продолжал язвить Папуна, растянувшись на тахте и собрав под голову все мутаки. — Я не о царе беспокоюсь, — мрачно продолжал Георгий, — только на чью землю хотят единоверцев посадить? На княжескую? «Князья за свою землю даже единоверцам по-турецки кол поставят. Немножко неудобно будет урожай собирать», — злорадно засмеялся Дато. «Правильно, Дато. На землю Азнауров и Глехи рассчитывают. А нам и так весело. Наши князья без Руси все земли растащили». Когда Глехи за доблесть Азнаурства получает, то на отведенной ему земле, как у Элисбара, два барана с трудом помещаются. «Все же тише говорите о таком деле», — вздохнул Арчил. «Никому не поможете, а на свою голову большую зурну натанцуете». «Почему не поможем?» Глаза Саакадзе остро смотрели куда-то поверх Арчила. «В горах много тропинок. Кто какую выберет? Один может вниз пойти, другой на самую вершину взберется. Все же с единоверной Русией лучше дружить», — настаивал Арчил. «Одному Богу молимся. Надоели турки, персы тоже». Георгий задумался. Затаенные мысли придавали его лицу жесткое выражение. Глубокая складка залегла между сдвинувшимися бровями. В глазах пряталось еще не разгоревшееся пламя. На другой день на Майдане происходило необычайное событие. Все товары Азнауров раскупались персидскими купцами. Платили почти не торгуясь. Привезенные из Насте дедом Димитрия арбы с кожей и шерстью, подать собранные для Саакадзе и две арбы общественного товара вмиг были расхватаны купцами из Исфагана. Предлагаемые княжескими Мсахури товары не покупались под предлогом худшей выделки, чем у азнауров и крестьян. Зато изделия амкаров имели также большой сбыт. Весть о скупке персидскими купцами только азнаурских и крестьянских товаров с быстротой стрел разлетелась по Картли и к тбилисским майданам, верхнему и нижнему, потянулись вереницы ороб, караваны верблюдов и осликов. Обрадованные крестьяне и азнауры захлебывались в похвалах и благодарности мудрому Ирану, совершенно забывая, что такая же мудрость Ирана еще совсем недавно была распространена преимущественно на княжеские товары. По всем духанам, площадям и домам только и говорили о доброте шаха Аббаса, который всегда простой народ больше любит. Уверяли друг друга в необходимости быть в крепкой дружбе с Ираном, передавали слухи о замечательной жизни простого народа в иранских рабатах, о больших землях во владениях шаха и о больших путях, по которым свободно можно возить товары на верблюдах и по воде. И еще много говорилось опьяненными удачей картлийцами, а купцы все скупали и скупали подвозимые народом тюки. Неизвестно, кем был пущен слух на Майдане, что российское посольство закупило много тюков у князей, и даже подписана грамота о взаимном обмене товарами между российскими и грузинскими князьями. Но особенно взволновал слух о готовящемся повышении пошлины на проданные в Иран товары. Все больше крепла неприязнь к боярам гладкой Руси, которую недаром наказал Бог, не дав ни одной горы, где можно было бы подстеречь врага. Но Метехе, занятому дипломатическими переговорами, было не до майданской политики. Снова оранжевые птицы сверкали хрустальными глазами над русийскими послами. Снова раздраженные князья и духовенство в черных рясах по греческому закону в глубоком молчании слушали певучую речь можайского наместника боярина Татищева. Снова толмачи в лиловых чохах, склоняясь над лощеной бумагой, скрежетали гусиными перьями. Татищев и дьяк Андрей, опустив пальцы в разбавленную киноварь, приложили руку и печать на своей записи об оставлении до государева указа в замке Эриставе ксанского 150 стрельцов с пищалями под командой терского сотника. Георгий X, подозвав Бартома, велел прочесть послам запись, уже переведенную на греческий, из греческого на русийский. Своитин, одернув голубой терлик, обшитый золотым галуном, взял греческий перевод, сверил, после чего передал дьяку Андрею запись на русийском языке. Андрей, деловито стряхнув с записи песок, растягивая слова, прочел. «Божию милостью, великому государю, царю и великому князю Борису Федоровичу всея Руси, самодержцу Владимирскому, Московскому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханскому, государю Псковскому и великому князю Смоленскому, Иверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому и иных, государю и великому князю Новогорода, Низовские земли Черниговскому, Рязанскому, Полоцкому, Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Лифлянскому, Удорскому, Абдорскому, Кандинскому и всея сибирские земли и северные страны государю и иных многих земель государю и обладателю и твоего царского величества сыну, великому государю, царевичу, князю Федору Борисовичу всея Руси, я с Богом венчанный царь от корени и Есея, и Давида, и Соломона, царей, и коренной вседержитель и обладатель письменных мест, Аравийский, Кахетинский, Зихийский, Ахпасийский, и Сомихитский, и всея Иверия содержатель, и Картлийский царь Юрий, даю извещение се, и целую крест пред твоими, великий государь, царь Борис Федорович, всея Руси самодержец, послы, перед ближним думным дворянином и наместником можайским, перед Михаилом Игнатичем, да перед дьяком, перед Андреем, что прислал ко мне ты, великий государь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, и многих государств государь и обладатель, послов своих, Михаила Игнатьича, да дьяка Андрея. «И они мне твое царское повеление говорили, и грамоту мне привезли, и что писал ко мне твое царское величество, и я все выразумел. А твое царское повеление было то, просил ты у меня дочери моей, за возлюбленного своего сына, за великого государя-царевича князя Федора Борисовича всея Руси, да царевича за возлюбленную свою дщерь, за царевну великую государыню и великую княжну Ксению Борисовну всея Руси. И яс, Юрий царь, твое, великий государь, повеление восприях на главу свою, хощу и люблю, и тако имею в сердце своем, чтоб от тебя, государя, походить послом, и стоят за меня, и я после того черь мою Тенатин дам. И еще будет Бог главу мою избавит, и я с племянника своего Хостра с вами вместе к царю пошлю, и за иного дочери своей не выдам. А что вы мне клялись, ты, Михайло, и Андрей, аще совершите то, и что имею к царю моление и хотение и прошение, и нас бы тем царь пожаловал. А мы о чем говорили, и что на чем сделалось, и мы то воистине сделаем, и не солжем, и инока из того дела не переделаю. И буд я, царь Юрий, со всею землею Карталинскою, под его царскую высокую рукой, не отступен.